Диспут. Однажды в праздничный день Бенвенуто явился во дворец, зашел в золотую мастерскую. Герцог был там и принял его с приятным радушием. Бенвенуто, открой этот ящик и посмотри, какой я получил подарок от Стефана Пелестино. Это была мраморная античная фигура мальчика. Стефано Колонна, князь Пелестино, был командующим армией Козимо, мрамор нашли где-то при раскопках. «О, ваше сиятельство!» Бенвенуто не мог скрыть восторга. «Я не припомню, чтобы видел когда-либо столь прекрасную статую мальчика. Я предлагаю вам ее восстановить, и голову, и руки, и ноги сделаю ему орла, чтобы можно было назвать его Ганимедом». Справка. Ганимед, сын троянского царя и нимфы Каллирои, был необычайно красив. Когда он пас отцовские стада, Зевс, превратившись в орла, похитил мальчика и унес его на Олимп. Там он стал виночерпием, разливал нектар на пирах богов. Миф о похищении Ганимеда был очень популярен в эпоху Возрождения. Бенвенуто так расхваливал мраморного мальчика, что герцог попросил: «Объясни, чем он так хорош?» Тут уж Бенвенуто разлился соловьем, об антиках он был готов рассказывать часами. Тут как раз Бандинелли и вошел в скарбницу. «Что вам?» — спросил герцог. Бандинелли строго посмотрел на смолкнувшего Бенвенуто, на статую мальчика. «Тема все та же, государь. Я много раз говорил вашей светлости, что древние ничего не смыслили в анатомии. Их работы полны ошибок». Фраза эта явно не соответствует действительности. Статуя Бандинелли на площади Синьории не отличается ни красотой, ни изяществом, но обвинить древних греков в незнании анатомии скульптор не мог. Тогда все у них учились. Бенвенуто явно придумал слова Бандинелли для затравки следующей сцены. Желая развлечься, герцог сказал Бенвенуто: «Ты мне только что говорил обратное. Защити моего Ганимеда». «Это нетрудно, ваша светлость. Баччо Бандинелли весь состоит из скверны. Как бы ни была хорошо сработана вещь, он всегда найдет в ней изъяны и наговорит кучу гадостей. А Ганимед прекрасен». Герцог слушал меня с большим удовольствием, а Бандинелли корчился и строил самые безобразные лица из своего лица, которое было пребезобразно, какие только можно себе представить. Чего-чего, но уж скверны в самом Бенвенуто было тоже предостаточно. Ненавидеть он умел. «Пойдемте», — сказал вдруг герцог, и вся свита двинулась за ним. Следом пошли оба скульптора. Герцог привел их в свою комнату, сел в высокое кресло. Бенвенуто поставил по правую от себя руку, Бандинелли по левую. «Говорите». Окружение герцога посмеивалось, предчувствуя спектакль. Первым выступил Бандинелли. «Когда я открыл моего Геркулеса и Какуса, право, больше 100 сонетишек на меня было сочинено. Обо мне говорили самое дурное, что только придет в голову этому простонародью». Во Флоренции существовал обычай. После каждого знаменательного события, а то и просто из желания кого-нибудь восславить, а чаще смеять, жители клеили на стены домов записки с сонетами. Бандинелли досталось много едких слов за Геркулеса и Какуса, еще и потому, что композиция его была сработана из мрамора, который предназначался Микеланджело. На этом и построил Бенвенуто свой ответ. Он вспомнил гениальную работу воятеля и архитектора, гробницу Медичи в церкви Сан-Лоренцо, сделанную по заказу папы Климента VII, 1525-1527 годы. «Когда наш Микеланджело Буонаротти открыл свою ризницу, где можно было видеть столько прекрасных фигур, то эта чудесная и даровитая школа, подруга истины и блага, сочинила на него больше 100 сонетов. Состязаясь, кто лучше скажет. А работа Бандинелли заслуживает всего того плохого, что про нее было сказано. «Объясни», — в бешенстве отозвался Бандинелли, — «что ты можешь ей вменить?» «Я скажу, если у тебя хватит терпения выслушать». «У нас хватит терпения», — с усмешкой сказал герцог. «Прежде объясним суть композиции. Геракл и Какус имеют отношение к 10-му подвигу Геракла, когда ему было приказано доставить в Микены с острова Эрифия коров великана Гериона. Герион имел 3 головы и 3 туловища. Геракл убил Гериона, захватил его коров, переправился с ними через океан, а дальше уже на суше разбойник Какус похитил коров и спрятал их в пещере. Тут Геракл Какуса и убил. Коровы были доставлены им по назначению, где их принесли в жертву Гере. Красивая и сложная, эта история угадывается только в названии. Ничего этого в скульптуре Бандинелли нет. Какус мог быть как разбойником, так и рабом или хлебопашцем, хотя физиономия у него свирепая. Если вы не были во Флоренции и не могли увидеть эту скульптуру, то загляните в книгу «Мифы народов мира», первый том, страница 282, или в интернет. Не разозли его так сильно, Бандинелли, Бенвенуто высказался бы куда мягче, учитывая корпоративную этику. Но здесь было уже не до реверансов. «Я не от себя буду говорить, а от имени школы. А эта даровитая школа говорит, что если остричь волосы Гераклу, то у него не останется башки, достаточной для того, чтобы упрятать в нее мозг, и что это его лицо неизвестно, человека оно или быка-льва, и что оно не смотрит на то, что делает, и что оно плохо присажено к шее, так неискусно и так неуклюже, что никогда не было видано хуже, и что эти его плечища похожи на 2 луки ослиного вьючного седла, и что груди его и остальные эти мышцы вылеплены не с человека, а вылеплены с мешка, набитого дынями, который поставлен стоймя, прислоненный к стенке. Также и спина кажется вылепленной с мешка, набитого длинными тыквами. Ноги неизвестно, каким образом прилажены к этому туловищу, потому что неизвестно, на которую ногу он опирается или которую он сколько-нибудь выражает силу. Не видно также, чтобы он опирался на обе, как принято иной раз делать у тех мастеров, которые что-то умеют. Ясно видно, что она падает вперед больше, чем на треть локтя. А уже это одно величайшая и самая нестерпимая ошибка, которую делают эти дюжинные мастера-пошляки. Про руки говорят, что они обе вытянуты к низу без всякой красоты, и в них не видно искусства, словно вы никогда не видели голых живых, и что правая нога Геркулеса и нога Укакуса делят икры своих ног пополам. «Злой язычище! Паскудник!» — перебил его Бандинелли. «А куда ты денешь мои рисунки?» Бенвенуто понимал, что чересчур обругал скульптуру, но не мог уже остановиться. «Кто хорошо рисует, тот не может плохо работать. Думаю, что твой рисунок таков же, как и твои работы». «Замолчи, садомище!» Стало тихо. Герцог нахмурился. Приближенные отвели в сторону глаза, но Бенвенуто был явно в ударе. Он тут же нашел подсказку для ответа. «Безумец! Ты выходишь из границ», — сказал Бенвенуто весело, хоть в душе у него все клокотало. «Бог не дал мне это благородное искусство, о котором мы читаем, что в раю этим занимался Юпитер с Ганимедом. А здесь, на земле, им занимаются величайшие императоры и короли мира. Я, смиренный человечишка, не смел бы вмешиваться в столь дивное дело». Все громко рассмеялись. Тогда Бандинелли, стараясь усмирить смех, произнес на выдохе: «Этот Бенвенуто хвастает, будто я обещал ему мрамор». Последнее требует пояснения. За месяц или около того в мастерскую пришел наниматься на работу юноша Франческо, сын Миттео, кузнеца. Бенвенуто дал ему отделывать уже отлитую голову медузы. Раньше Франческо работал у Бандинелли, поэтому и спросил Бенвенуто, не хочет ли он поработать с мрамором. «Хочу. Мой прежний хозяин просил передать, что предлагает вам отличный кусок мрамора». «Я его беру», — ответил Бенвенуто, а дальше вместо благодарности добавил: «И пусть твой хозяин помнит о той опасности, которая миновала его на площади Сан-Доменико. Так ему и передай. Я думаю, что ты подослан ко мне этой скотиной Бандинелли, чтобы выведывать мои дела. Ступай и скажи своему хозяину, что я возьму этот мрамор даже против его воли, а ко мне больше не возвращайся». Вернемся в зал герцога. «Я хвастал», — возопил Бенвенуто с негодованием. «Разве не ты посылал ко мне Франческо сына Миттео? Разве не предлагал сам мне мрамор?» «Никогда ты его не получишь», — ответил Бандинелли. «Ах, не получу. Тогда ищи себе другой свет, потому что на этом тебе не жить. Я из тебя выпущу дух». Тут Бенвенуто словно опомнился, вспомнил, наконец, где находится, и произнес, стараясь говорить спокойно: «Простите меня, я забыл славу вашей светлости. Правда ли, что ты обещал Бенвенуто мрамор?» Бандинелли вынужден был согласиться. «Тогда пойди завтра на постройку и выбери себе любой кусок по вкусу», — продолжил герцог, обращаясь уже к Бенвенуто. «Он обещал прислать мне его на дом». На следующий день Бандинелли доставил в мастерскую Бенвенуто обещанный мрамор. Мне кажется, что на этот раз в споре Бенвенуто перегнул палку. Не скажу, что в этом диспуте мои симпатии на стороне Бандинелли, но я ему очень сочувствую. Мало того, что у его Геркулеса спина как длинные тыквы, а руки как дыни, так еще в русском переводе вся его композиция воспринимается на слух как смешная, глупая, «Геркулес с каком». А она стоит на площади Синьории уже 500 лет. Она там корни пустила. Современники чтили Бандинелли, да и наша энциклопедия относится к нему уважительно. Дживелегов. Бенвенуто не только не способен говорить правду о себе. Он иногда эту правду определенно скрывает. И скрывает сознательно. Вот примеры. Очень известна сцена между Бандинелли и Бенвенуто в присутствии герцога. Она в «Вита», в жизни, рассказана очень подробно. Там выходит, что Бенвенуто нападал на своего врага, как на художника. О критике Геркулеса было говорено выше. А Бандинелли либо защищался, либо, если переходил в атаку, то просто осыпал Челлини вульгарными ругательствами, называя его садомитом и прочее. А когда Вазари в биографии Бандинелли рассказывает о том же, впечатление получается иное. Конечно, и просто ругались нехорошими словами, но спор шел главным образом о вопросах искусства, причем и Бандинелли критиковал Бенвенуто. А Бенвенуто не захотел об этом сказать. Не захотел сказать и не потому, что забыл. Он просто не слышал критику в свой адрес. В представлении Бенвенуто им интересуется весь мир. Равнодушных нет. При этом его либо любят всем сердцем, либо ненавидят до крайности. Он и сам так относился к людям и был уверен, что они ему отвечают тем же. И всегда радость и довольство он создает себе сам, а в бедах и великих страданиях виноват кто-то. Либо конкретные негодяи, либо зловредная звезда. А то, что он сам под этой звездой дурит, капризничает, путается в денежных счетах и под горячую руку попросту убивает неугодных, так это все есть жажда справедливости и заслуженная кара. Такой у человека был характер. Присланный Бандинелли мрамор оказался негодным, с трещинами. Но Бенвенуто удалось сделать из него скульптуру Аполлона и Гиацинта. Герцогу нравилось смотреть, как он работает с мрамором, поэтому он приказал на время отложить Персея. Более того, он не поскупился и для реставрации Ганимеда выписал из Рима кусок греческого мрамора. Для антика были сделаны руки-ноги, а из оставшегося материала Бенвенуто создал Нарцисса. На все эти работы ушло много времени. С Ганимедом было куда больше возни, чем он ожидал. И Бенвенуто жаловался, что легче самому сделать всю скульптуру, чем реставрировать поломанную. Что правда. Про все эти работы искусствоведы с некоторой грустью говорят «маньеризм». Маньеризм – течение в европейском искусстве XVI века, отражающее кризис гуманистической культуры Высокого Возрождения. Основным эстетическим критерием маньеризма становится не следование природе, а субъективная, так называемая внутренняя идея художественного образа, рождающаяся в душе художника. Маньеристы искажали заложенное у мастеров Высокого Возрождения гармоничное начало, культивируя представление об эфемерности мира и шаткости человеческой судьбы, находящейся во власти иррациональных сил. Маньеризм – элитарное искусство. Ярче всего он проявился в Италии. Творчество ранних маньеристов, выступивших в 20-х годах XVI века, проникнуто трагизмом и мистической экзальтацией. Произведения этих мастеров отличаются острыми колористическими и светотеневыми диссонансами, усложненностью и преувеличенной экспрессивностью поз и мотивов движения, удлиненностью пропорций фигур, виртуозным рисунком, где линия, очерчивающая объем, обретает самостоятельное значение. Так говорит энциклопедия. А вот что говорит об этих работах Кун, советский и русский философ, социолог, антрополог. Многочисленные скульптуры Челлини на античные темы, изображающие обнаженное мужское тело, Меркурий и Аполлон с гиацинтом, и Персей с головой медузы, и Нарцисс, поражают своим изяществом. Это веселая, смелая и привлекательная нагота. Манерно по сравнению с Микеланджело, бездуховно. Главное внимание отдано деталям. Все правильно, но каждый зритель выбирает на свой вкус. Так что можете смело любить бронзу и мрамор и Бенвенуто с полным на то основанием. Нарцисс и Ганимед с орлом хранятся в Национальном музее Флоренции.